Без названия. Как луч зари, как розы леле, прекрасен цвет ее ланит, как у Мадонны Рафаэле ее молчанье говорит. С людьми горда, судьбе покорна, не откровенно, не притворно, нарочно мнилася, она была для счастья создана. Но свет чего не уничтожит, что благородное снесет, какую душу не сожмет, чье самолюбие не умножит и чьих не обольстит очей нарядной маскою своей.